помогла я ему. «Откуда ты знаешь?» «Они как будто умные люди. Какую же работу тебе предложили?» «Начальником гидрологического отряда. Отсюда дельфин отправляется во Владивосток, запастись всем необходимым для долгого плавания. И затем будут самым подробным образом изучать наше течение, а потом его аналог или продолжение в южном полушарии. Плавание рассчитано года на два. Надеюсь, ты согласился?» Я откровенно рассказал Мальшиту о наших отношениях и просил работы для тебя, поскольку жену в экспедицию брать не полагается. Работы мне нет. Метеорологи у них с высшим образованием, радистов полный состав. Есть только вакансия буфетчицы. Теперь мы действительно долго молчали. Затем Иннокентий произнес упавшим голосом. «Давай оба останемся на острове Мун. Согласна?» Я несколько раз поцеловала его и попросила выслушать меня спокойно. «Насчет тебя, Кент, вопрос решен. Ты должен принять это назначение. Я бы никогда себе не простила, допусти я такую жертву с твоей стороны. Я была бы глубоко несчастна, ведь поиски течения – это твоя идея. И Мальшита тоже. Вы оба одновременно открыли его на кончике пера. Как славно, что они признают это. Какой хороший человек Мальшит. Немедленно соглашайся. Сегодня же. Это твоя радость, твое дело. Значит, ты согласна работать буфетчицей? Я останусь на острове Мун. Здесь мое дело. Марфенька, выслушай меня, прошу. Ты знаешь, как я тебя люблю. Но даже ради самой большой любви нельзя перечеркивать самого себя. Иннокентий, как ты мог предложить мне работу буфетчицы? Почему такое пренебрежение к труду буфетчицы? Пренебрежение? Не то. Но у меня есть моя профессия, любимая, которой я готовилась столько лет. Здесь, на острове, я смогу полностью проявить себя, узнать, на что я способна. И спокойно расстаться со мной. Мне перехватило горло, и я отвернулась, чтобы скрыть подступившие слезы. «Прости меня, Марфенька, я понимаю тебя». Он привлек меня к себе и дал выплакаться. «Не плачь, ты моя жена навеки. Пусть будет, как решишь ты. За это время я оформлю развод, и ты будешь моей женой. Если ты меня не забудешь. Как волну забывает волна, ты мне мужем приветливым будешь, а я буду твоя жена», — процитировала я, все еще сомневаясь в своем счастье. «Это из блистающего мира?» «Да. Слушай, Иннокентий, если ты действительно хочешь, чтобы я была твоей женой, не перебивай. Зачем же ждать развода?» «Ты, Марфенька, доверчива и щедра в своем чувстве. Но я не должен, не имею права пользоваться этим». Возвратились мы с прогулки уже в сумерки. Дядя ждал нас на палубе. «Как же вы решили?» — обратился он к Иннокентию. «Марфенька решила», — поправил его Иннокентий и рассказал о нашем решении. «Марфенька умница», — одобрил дядя и повернулся ко мне. «Значит, ты остаешься работать на острове?» «Да, дядя, а ты?» Дядя улыбнулся как бы самому себе. «В усы, сказала бы я, будь у него усы. Но дядя всегда тщательно выбрит». «Разве я тебя оставлю, родная моя девочка? Тем более, что здесь требуется врач, а я еще и ботаник. Буду в свободное время изучать флору острова. Значит, остаемся оба». Иннокентий больше ничего не сказал, ушел к себе. За ужином я объявила своим, что остаюсь на острове, и передала Барабашу заявление –